Глава 33. Все вышли наружу. Богард посмотрел на своих людей и сказал: «Дайте мне минуту, я подойду к машинам». Они ушли. Богард повернулся к Ланкастер. «Я бы хотел приватно поговорить с вашим партнером». Мэри взглянула на Деккера. «Увидимся позже, Мэри», — произнес тот. «Ты уверен?» «Он уверен», — резко произнес Богард. Ланкастер посмотрела на агента. «Я сожалею об агенте Лаферти». «Специальном агенте Лаферти, спасибо». Она повернулась и пошла прочь. Разок оглянулась через плечо, потом завернула за угол и скрылась из вида. В следующую секунду Богард толкнул Деккера в кирпичную стену морга и вдавил ему в горло свое предплечье. «Ладно, толстокожий сукин сын, сейчас мы все выясним. Прямо здесь». Богард был крупным, сильным и в гораздо лучшей форме, чем Деккер. Вдобавок его физические возможности подпитывал грузовой состав ненависти и разочарования. Однако Амос весил на сотню фунтов больше и некогда был профессиональным футболистом. С минуту мужчины боролись. Каждый пытался одержать верх. Потом Деккер согнул колени и оттолкнулся от стены. Этот импульс, к которому добавилась масса Амоса, толкнул обоих мужчин вперед, что для Богарта означало «назад». В тот же момент Деккер зацепил левую лодыжку агента ФБР своей правой, и тот рухнул. Амос приземлился на него сверху. Эффект был сравним с обрушением стены. Даже лежа на спине с отягощением в 350 фунтов, Богард ухитрился врезать Деккеру в челюсть. Тот почувствовал во рту вкус крови. Один зуб зашатался. Он ударил Богарда локтем по голове и услышал, как мужчина вскрикнул от боли, когда его голова отскочила от тротуара. «Я тебя убью!» — кричал Богард, продолжая бить руками и ногами, в то время как Деккер пытался подмять под себя его конечности. Амос приподнялся на несколько дюймов, а потом тяжело рухнул вниз, вдавив свое массивное плечо прямо в диафрагму мужчины. Потом повторил это еще раз. Богард крякнул, задохнулся, простонал и перестал сопротивляться. Деккер встал с него, попятился, нагнулся и, опершись о колени, попытался восстановить дыхание. Живот болел, легкие тоже. Когда он поднял взгляд, Богард сидел, а его пистолет был наставлен в голову Амоса. Мужчина, медленно преодолевая боль, встал, продолжая целиться в Деккера. «Ты напал на федерального агента!» — выдохнул Богард, придерживая свободной рукой расцарапанную и кровоточащую голову. Деккер посмотрел на пистолет, потом на Богарда. «Я могу арестовать тебя!» — добавил ФБРовец. Амос выпрямился и привалился к кирпичной стене. Справившись, наконец, со своим дыханием, он произнес: «Вы что-то хотели мне рассказать?» Продолжая целиться в Деккера, Богард отбросил с лица волосы и распустил узел галстука. Потом подошел ближе. «Что?» «Вы сказали, что хотите что-то выяснить. Я не думаю, что это означало надрать мне задницу. Полагаю, вы собирались что-то рассказать?» Богард указал на дверь морга. «Он оставил сообщение на моем агенте! Сообщение непосредственно вам!» «Мне известно, что он сделал». «То есть вы должны знать этого парня? Вы должны были ему что-то сделать! Он зовет вас братаном!» Последнюю фразу Богард выкрикнул. Деккер последний раз тяжело выдохнул и оттолкнулся от стены, встав без поддержки. «Я не знаю этого парня», — и я не его братан. Вы говорите, что никогда не забываете. Но, видимо, этот парень тоже не забывает. Вы что-то сделали. Может, даже не осознали, что именно. А он убил. Он убил. Голос Богарта затих. Он опустил оружие и уставился на тротуар, покачивая головой. Его лицо выражало полнейшую безысходность. Деккер растер синяк на щеке, прижимая языком шатающийся зуб. «Он убил с десяток людей, включая мою семью и специального агента Нору Лаферти», — сказал Деккер. Богарт взглянул на него и медленно кивнул. «Включая Нору», — он убрал пистолет. «Слушайте, мне жаль, что я... Если вы захотите выдвинуть обвинение, валяйте». Это было непростительно. «Думаю, ничего особенного не случилось», — сказал Деккер. «Я споткнулся, упал и уронил вас. Очень неуклюже, но я здоровый, толстый, потерявший форму парень. Вам, наверное, нужно будет отдать костюм в химчистку и позаботиться о ссадине на голове». Богарт растер по рукаву грязь, потом взглянул на Деккера. «И куда нам теперь двигаться?» «Пока у нас ничего нет. Вы отыскали что-нибудь полезное на военной базе?» «Нет. Чашка Петри с дерьмом. Все разложилось в кашу. И Пентагон до сих пор не ответил. Хотя вряд ли они смогут добавить что-то полезное». «А что с этой статьей в газете?» «Я разговаривал с репортером. Ланкастер нам сказала. Передала нам IP-адрес. Мои ребята работают с ним, но пока без толку. Не думаю, что он нас куда-то приведет. Слишком очевидно». «То есть у нас по-прежнему ничего нет?» — жалобно спросил Богарт. «У нас много чего есть, если мы сможем с этим разобраться. У нас есть Себастьян Леопольд. Но у него алиби на оба убийства, но не на Лаферти». «Так вы говорите, он с кем-то работает? Это вы имели в виду, когда сказали, что никто не может быть в двух местах одновременно?» Деккер кивнул. «Но откуда у вас уверенность, что он убил Нору?» «Я не уверен. Но не думаю, что слова у нее на спине вырезал Леопольд». «Почему?» «Я встречался с Леопольдом. Я бы вспомнил этого парня, если бы видел его раньше. Но я его не помню. А значит, мы не виделись. Остается его партнер. И этот парень не уступил бы Леопольду такое дело. Оно было личным. Я его братан. И никто другой. Разборка со мной — его дело». «Деккер, но как вы могли перейти дорогу тому парню и не запомнить этого, если он так вас ненавидит, что убивает людей?» «Я не могу ответить, потому что у меня нет ответа», — признал Амос. «Но я обещаю, он у меня будет».